Палатку, этакую бязевую норку без входа и выхода, я шил сам. В ней можно было лежа переждать дождь. Навьючив рюкзак, я уходил с базы в каменистый развал вершинных ручьев, к тихому бегу речек в осоковых долинах, к неизвестно как возникшим плато на срезанных верхушках сопок. Те плато всегда были покрыты матрацной толщины слоем мха. Одинокие ночевки в тундре всегда тревожны. Одинокий человек по ночам выдумывает себе тысячу несуществующих опасностей, которые исчезают утром и окончательно пропадают с первой кружкой крепкого чая. В пустынных местах Анадырского Нагорья все звуки связаны либо с ветром, либо со стуком камней под ногами. И еще ночью можно слышать, как камни перекатываются в русле ручья. Пустота и отсутствие живности меня поражали. Я встречал только оленей и молчаливых каменных куропаток. У меня появилась мысль, что в этом году с природой что-то неладно. Во всяком случае, мне давно было пора встретить обычного чукотского медведя из рода Калименсис или Берингианус, неважно. Но я встречал только прошлогодние следы их пребывания. Было похоже на то, что медведи в этом году вымерли от какой-то хитрой медвежьей чумы. Простая тактика требовала осмотреть другие районы. Широкие речные долины с тундровыми озерами, с кустарниками, где водятся зайцы и куропатки, где просто теплее. Но для этого надо было уйти минимум на 100-150 километров от озера и надеяться на сносную погоду. Но именно на погоду я и не мог надеяться. Мне везло. Я уходил в свои маршруты в редкие проблески сравнительно ясных дней. Промежутки между ними были заполнены отчаянной непогодой. Нигде не приходилось мне наблюдать такой быстрой смены погоды, как на озере в том году. Дождь, снег и солнечная тишина могли сменять друг друга буквально через час. Во всем этом была, однако, закономерность. 3 дня дул южный ветер, после него устанавливалось часов на 12 затишье, и начинался гнилой северо-запад с холодом, дождем или снегом. Иногда он доходил до ураганной силы. 5. Топографы на южном берегу озера вели замкнутый образ жизни, что, по моим наблюдениям, вообще характерно для топографов. Среди разновидностей экспедиционного люда – археологов, топографов, геологов. Каждая группа имеет свои особенности. Геологи радушны и склонны к выполнению всевозможных тундровых и таежных кодексов чести и взаимопомощи. Топографы суховаты и любят обрастать на базах всевозможным хозяйством. Археологи словоохотливы и как-то не от мира сего, что, впрочем, не мешает им быть интересными собеседниками и хорошими людьми. Партия топографов работала на обширной территории, и в конце концов я пришел к выводу, что необходимо поговорить хотя бы с ними, раз нет всеведущих чукотских тундровиков. Сведения, полученные мной, были куда как неутешительны. В этом году медведь исчез с территории Анадырского Нагорья. Топографы работали на вертолете. С воздуха они могли осматривать громадные площади. Крупному животному в безлесных горах с выположенными вершинами трудно прятаться от вертолета. К 20 августа маршруты пришлось прекратить. Над озерной котловиной свистел ледяной ураганный ветер –